Питомцы двух семей. Речь идет о ситуации, когда знакомиться и уживаться приходится питомцам двух семей, в том числе о таких случаях, когда в кошачье семейство попадают собака, птицы, гвинейский поросенок или даже паук-тарантул. Главным препятствием в смешанных семьях оказывается начальное знакомство других животных с кошками. Конечно, необходимость проживания под одной крышей с тарантулом, в свою очередь, может возглавить список препятствий. Но ситуация может быть значительно упрощена, если вы будете следовать основным правилам. План действий. Если вы переезжаете в дом вашего нового супруга, то ваши кошки должны быть поселены в заповедную комнату. Помогите кошкам знакомиться с членами вашей новой семьи и местными кошками. Это очень значительная перемена в жизни ваших питомцев, поэтому они нуждаются в максимально возможной поддержке. Вообще кошки тяжело реагируют на перемены и переезды, на новых людей и особенно на новых кошек, нарушающих сложившуюся иерархию. Если же ваш супруг переезжает к вам со своими кошками, то тех однозначно придется разместить в заповедной комнате. Когда вы оба переезжаете в новый дом, то в этом случае с кошачьей точки зрения можно говорить о ряде преимуществ. Новый дом является нейтральной территорией, еще не освоенной кошками. Обустройте две заповедные зоны. Переселение в новый дом само по себе является напряженным, поэтому предварительно создайте кошкам комфортную обстановку для знакомства. Поочередно и ненадолго выпускайте обе группы кошек для обследования их нового дома. Сначала должны быть пущены более боязливые кошки, чтобы их запахи стали распространяться первыми, что для вторых, более смелых, не создаст существенных проблем. После того, как обе группы кошек начнут уже достаточно спокойно вести себя в заповедных комнатах и получат самое общее представление об остальных территориях, вы можете приступить и к их подробному ознакомлению с домом.